«Спасибо, Алекс. Искренне надеюсь, что наша авантюра увенчается успехом», — вздохнула Раа, поправив свои очки. «Для начала мне нужно ознакомиться со своим рабочим местом. Я думал сперва отвезти тебя в твою квартиру». «Не стоит», — прервала меня профессор, усаживаясь в пассажирское сиденье. «Я верю, что ты бы не стал скупиться на моем жилище. К тому же, я не так прихотлива в этом плане. Но вот в плане рабочей среды, весьма требовательно, поэтому нам стоит начать именно с нее». Не желая с ней спорить, я выехал в сторону мастерской, которая в скором времени станет лабораторией для разработки сыворотки суперсолдата и других научных экспериментов. Поэтому я начал задумываться над тем, чтобы присвоить этому месту наименование. Пока в мыслях вертится лишь слово «Вавилон», которое, на мой взгляд, грамотно подчеркивает суть данного места, где возможно будет обрести силу, с помощью которой получится противостоять богам. Знаю, пафос бьет ключом, но мне это нравится, поэтому название пока остается. Как только мы приехали в Вавилон, я передал Кавита ключ, карту и пароль. Также сохранил в базе данных ее отпечатки пальцев и скан сетчатки глаза. Но все эти меры предосторожности ничто против самой главной системы защиты, искусственного интеллекта. Кавита, знакомься, моя виртуальная помощница, Ева. Она отвечает за безопасность этого здания, да и за все остальное, в общем-то. Если тебе что-то понадобится, можешь смело обращаться к ней. Она незаменимый помощник, гордо представил я сие чудотворение. Искусственный интеллект, дрожащим голосом уточнила Раа. Откуда он у тебя? Я слышала, что лишь самые влиятельные компании мира владеют такой продвинутой технологией, и они никогда бы не раскрыли ее посторонним. Скажем так, мой весьма близкий друг является руководителем одной из таких компаний, и он любезно предоставил мне ее. Брюс Уэйн, заявила женщина, сделав логическое предположение у себя в голове. Верно. Ну что, теперь я вырос в твоих глазах. Сейчас эта авантюра кажется тебе не такой уж и безумной. Нет, это все еще чистое безумие. Ты только послушай со стороны. Мы, доктор Кавита Раа, восходящая звезда Алекс Рид, и метазлодейка Ядовитый Плющ, пытаемся воссоздать сыворотку суперсолдата, разработанную и потерянную еще во время Второй мировой войны, исследуя кровь Капитана Америки, который считается погибшим. У нас в наличии искусственный интеллект под названием Ева и секретная лаборатория Вавилон, закончила ученая свой монолог. Хм, а ведь и правда, звучит как нечто безумное, невероятное. Согласись, это же круто. Так, все, я сдаюсь, закрыла она лицо фейспалмом. Лишь бы нас не приняли за тайное злое сообщество, пытающееся поработить мир. Я бы тогда зарыл свою голову в песок и притворился, что меня нет. Я провел экскурсию по лаборатории, показал Кавита ее рабочее место для исследований, а также ее личный кабинет. Основное оборудование я приобрел уже давно, поэтому помещение не пустовало. Но когда профессор Раа передала мне список необходимых, как она сказала, дополнений, меня слегка перекосило. И это она называет дополнениями. Ева, на какую сумму обойдется покупка всего из этого списка? Задал я вопрос и напряженно ждал ответа. Не забывай, что здесь буду работать не только я. И я не собираюсь делиться своим оборудованием с другими, так как это может отнять у меня драгоценное время. Уверена, что у Памелы будет похожие требования. Поэтому, некоторые устройства и инструменты тебе придется купить сразу по два, а еще лучше по три, на случай неожиданной поломки, напомнила Раа, и выдала мне еще несколько болезненных ударов. Вот тебе второй список. Здесь представлены основные материалы, необходимые для работы ботаника. Так как это не совсем моя сфера, список не полон, тебе придется докупить нужное после обсуждения с доктором Памелой Айсли. Мне учитывать новый список, а также оптимальное количество представленных машин и инструментов, необходимых для полноценной работы, с учетом возможных факторов поломки, решила уточнить Ева. Да, бросил я, опустив плечи от безысходности. Общая сумма покупок будет составлять 115 млн. Меня добили, я отправлен в нокаут. Черт, никак не ожидал, что это будет так дорого. А ведь это лишь начальные инвестиции, лишь подготовка к проекту. Более того, мне придется докупать нужное оборудование, а это дополнительные траты. Когда начнутся сами исследования, также понадобятся огромные суммы, которые быстро начнут таять. Вся эта затея обойдется мне в копеечку, и я уже не уверен, что потяну. Возможно, я начал этот проект слишком рано. К тому же я не могу просто забросить свою компанию. На ее дальнейшее развитие также необходимо вкладывать средства. Поздновато думать об этом. Я найду деньги. Ева, закажи все по списку, и пусть доставит как можно скорее, раздал я указание. Я прослежу за этим, сообщила Кавита. Пока не доставит нужное оборудование, мне все равно будет нечем заняться. К тому же необходимо убедиться, что вещи, которые нам доставит, будут нужного качества. Мне не впервой таким заниматься. Хорошо, в таком случае я спокоен. Алекс, обратилась она ко мне. Так когда у меня появится коллега, я работаю над этим. Чем скорее ты решишь этот вопрос, тем лучше. Знай, что мне многое хочется обсудить с напарницей. Например, то, как именно она контролирует растения, с помощью спор, или же она использует феромоны, или же она связана с ними телепатически. Уоу, кажется, мы ее теряем. От ее слегка одержимого взгляда у меня мурашки по коже. Надеюсь, она не отпугнет этим помелу в первый же день. И как бы та от испуга не придушила нашу одержимую своими лианами. Постучав пальцем по лбу чокнутой докторши, я вернул ее на землю. Что произошло? Кажется, я отключилась, заявила Рая, потирая свой лоб. Эй, а там что? Моя мастерская, там я работаю над своим проектом. Серьезно, ты? Бросила она на меня взгляд полный сомнений. И что же это за проект? Я называю его очки ГЛМ, они. Введя ее в курс дела, я рассказал о своей идее умных очков, которые можно использовать для общения с помощью голограмм. Она была, мягко говоря, в шоке от моих знаний, никак не ожидая от меня таких научных познаний. К моему большому удивлению, хоть это была не совсем ее сфера деятельности, она дала мне множество полезных советов относительно данного проекта, а также указала на недочеты, которые я пропустил. Мы провели в лаборатории весь день, и ближе к вечеру я отвез доктора Кавита в ее квартиру. Она была очень довольна увиденным, и это мягко сказано. Судя по всему, ее весьма впечатлила моя щедрость. Напоследок я оставил ей ключи от машины, которую Хизер купила за счет фирмы. Все лучшие нашим сотрудникам, главное, чтобы были результаты. Эх, я очень надеюсь, что профессор Рая сумеет восстановить формулу сыворотки. Передо мной стояли темные ворота, что закрывали вход на территорию старинного здания, вокруг которого витала атмосфера мрачности и безумия. Если бы я каждый день находился в таком месте, я бы постоянно думал о побеге, и если бы у меня не было разума игрока, наверняка бы сошел с ума от витавшей здесь безысходности. Как вы уже могли догадаться, в данный момент я находился в психиатрической лечебнице Аркхема. Здесь куда уютнее, нежели я предполагал изначально. Это был сарказм. Ладно, вперед, заходим в сие обиталище безумия. Простите, вы к кому? Остановил меня охранник. Я бы хотел проведать некоторых пациентов этой чудесной клиники. И улыбка в 32 зуба. Никто не имеет права входить сюда, не имея пропуска, поведал, безэмоционально, истукан. О, сие непременно. Достал я рекомендательное письмо Уэйна и Гордона, а также пропуск высшего уровня, который мне благополучно оформила Барбара. Разумеется, при помощи отца и бэт-компьютера. Для любителей бумажек, у меня всегда найдется в кармане пара пропусков. Что-то еще? Да, ты мне не нравишься, заявила физиономия напротив меня. Взаимно. Так я могу пройти? Мы смотрели друг на друга, не скрывая вражды. Все же мой противник сдался первым и отошел в сторону, открывая мне путь. Удачного визита, надеюсь, вы останетесь здесь подольше, лучше навсегда. Мечтай, авось сработает, бросил я напоследок, не оборачиваясь. Боже, что за люди здесь работают, да чего же противный охранник. Он мне с первого взгляда не понравился, не знаю с чего бы это, но факт остается фактом. Забили, у нас есть дела поважнее, надеюсь, остальные работники более приветливы. Встретившись с нужными людьми, я все же сумел выбить свидание с тремя пациентами психиатрической лечебницы. Правда, с начальником и главным врачом этой сумасшедшей клиники мне увидеться не удалось. Он, как оказалось, в отъезде. Что ж, невелика потеря. Сэр, мне следует напомнить вам, что этот человек абсолютно безумен, и мы не знаем, чего именно от него ожидать. Поэтому, еще раз напоминаю быть крайне осторожным и бдительным при общении с ним, выдавив из себя последнее предупреждение. Доктор открыл дверь. «Спасибо, мне известно, какой именно человек находится в данном помещении. Известно даже лучше, чем вам», — заявил я, входя внутрь. Меня встретил тусклый интерьер, зеленые стены, обшарпанная штукатурка и безумные надписи, адресованные Бэтмену и мне, когда только успел. В центре комнаты, в смирительной рубашке, сидел принц преступного мира Готэма, а лицо его, как всегда, украшала фирменная улыбка. «Алекс, ты не поверишь, как же я рад тебя видеть!» — радостно воскликнул Джокер. «Прошло 13 дней с нашей последней встречи. Я уж было подумал, что ты обо мне забыл. Даже слегка расстроился. Ты это о чем, Джей? Я ведь дал слово, и я всегда его держу. Ну и, как ты здесь?» — спросил я, садясь напротив. «Грех жаловаться, обслуживание на высоте, кормит дважды в день, шоковая терапия трижды в день, беседы с психиатром по расписанию, ну а дальше по мелочи, беседа с самим собой, мысли о всемирном хаосе, планы о победе, только никому не говори, ну, конечно же, чтение книг, мою любимую оно перечитываю время от времени. А ты как, Готэм еще на месте? Надеюсь, его не захватил какой-нибудь психопат, пока я здесь чалился», — поинтересовался клоун, раскрыв улыбку еще шире. «Серьезно, он мне сейчас начал напоминать Гринча. Все по-старому, город на месте, Бэтмен на страже. Я занят делами в компании, недавно выпустил новую песню и клип. Ну и конечно, дописал одну книгу». Вытащил я ее из-за пазухи и положил на стол. «Это, я ведь обещал книгу, которая будет лучше оно. Заводной апельсин, это что, я на обложке?» — задал он риторический вопрос. «Ха-ха-хе-ха-хах, мне она уже нравится, не терпится его прочитать, я в предвкушении, ха-ха-ха-ха. Книга, на обложке которой изображено мое лицо, не может быть неинтересной». Вмиг его веселое лицо сменилось на выражение грусти, из его глаз едва не упала слеза. «Алекс, я тебе благодарен, никто до этого не посвящал мне столь ценные произведения художественной литературы, за исключением газет, медицинских справок, научных исследований психиатров и несколько диссертаций относительно моего психического состояния, ха-ха-ха-ха-ха-хах». И вот, веселое лицо вернулось обратно, а нет, опять пропало. «И все же, в твоих книгах есть что-то особенное, они интересны и словно написаны лично для меня, я ценю это», — произнес Джокер спокойным голосом и редкой для него дружеской улыбкой. «Итак, как насчет перекинуться в картишки? Хе-хе-ха, вновь старый добрый Джокер». Что ж, он по крайней мере старался. Эх, его эмоциональное состояние крайне нестабильно. Вот и угадывай его настроение, которое меняется каждую секунду из-за беспорядочных мыслей. Но похоже, он мне все-таки благодарен, пусть и по-своему, по-сумасшедшему. Того глядишь и друзьями станем. Ну а что, я не против, лишь бы он не трогал меня и моих близких. Ведь если подумать, от дружбы с этим психопатом одни плюсы. Наверное. Эх, кого я обманываю. Перекинувшись с Джокером парой предложений, я поспешил на выход. «Заходи еще как-нибудь, Алекс, здесь ты всегда желанный гость. Надеюсь, при твоем следующем визите, я все еще буду здесь. Ха-ха-ха». К нему зашли несколько специалистов, а мы с доктором тем временем отправились к следующему пациенту. Из камеры Джокера доносились отрывки слов. «Живее, снимите с меня эти тряпки, пока я вам здесь не устроил веселую ночь Хэллоуина раньше времени. И только посмейте тронуть книгу, я...» Последнюю часть я не расслышал, но сдается мне, они будут обходить эту книгу стороной. Злить сумасшедшего клоуна себе дороже, и я думаю, они об этом знают не понаслышке. Не мне об этом беспокоиться, поэтому прочь эти мысли и внимание к следующей долгожданной встрече. Я должен напомнить вам, что... «Да понял уже», — перебил я занудного доктора. «Я знаю, кто находится по ту сторону решетки, и знаю, как себя с ней вести. Можете открывать». «Хорошо. Хи-хи-хи-хи. Неужели ко мне гости?» — донесся до нас веселый голос изощренной клоунессы. Глава 55. Заручиться поддержкой сумасшедшего психолога. «Привет, Харли», — произнес я, прежде чем распахнуть дверь камеры. «Этот голос, Алекс», — удивленно вскрикнула девушка. «Погоди, не заходи». Я на секунду-другую остановился. «К чему это? Я еще не готова и не накрашена. Черт, что же делать? Знаю. Хм, ладно, и так сойдет. Похоже, она и правда рада мне, судя по ее оживленному голосу. Эх, и как мне все это воспринимать? Нет, мне, конечно, льстит, что столь красивая особа счастлива моему визиту, но с другой стороны, это немного напрягает, когда ты вспоминаешь о ее чокнутом характере». Я сделал шаг внутрь, и в один миг все мои переживания были рассеяны, ведь передо мной предстала она, женщина во всей своей ослепительной красе. Хм, знаете что, плевать я хотел на ее характер, она хороша такой, какая есть. Рада вновь встретиться с тобой, Алекс. Бросила она через плечо приветствие, не спеша ко мне повернуться. Честно признаться, я совсем не ожидала твоего визита, но очень этого ждала, сладострастно произнесла Харли, стоя ко мне спиной и сжимая в руках бейсбольную биту. Вы, должно быть, подумали, откуда у нее в лечебнице бита, но моей первой мыслью было отнюдь не это, а то, почему она сейчас совершенно голая, хотя, я ничего не имею против. Харли, может, все-таки накинешь верх, это мой лучший наряд. Она проворно повернулась и уселась на стул, задрав ногу на ногу. Я его надеваю лишь в особых случаях, и ты своим визитом застал меня врасплох, поэтому мне ничего не оставалось, как облачиться в это. Неужели тебе не нравится? Спросила Квинзил, из глаз которой уже были готовы выбежать капли. Нет, нет, ты прекрасна, но все же, будет лучше, если ты накинешь свой верх. Знаешь, мне кажется, что такую красоту должен видеть лишь тот, кто тебе нравится. Но, Алекс, ты мне нравишься, призналась клоунесса чарующим голосом, словно сирена. Не в моем стиле отвечать девушке отрицательно, к тому же это было бы неправдой, а я не терплю ложь. Однако, что же случилось с Джокером? Ты больше не любишь его, не упоминай при мне о нем, мы расстались. Злобным тоном высказалась Квин. Что, когда только успели? Это произошло в день, когда мы напали на клуб пингвина. Когда этот сумасшедший решил сдержать слово и сдаться властям, нас тут же повезли в лечебницу Аркхема. Не знаю, что на него нашло, но он попытался убить меня, снова, уже третий раз за этот месяц. Мне все это надоело, и я решила порвать с ним и пуститься в сольное плавание. Спустя пару дней я подумала о том, стоит ли мне его простить, снова. В тот момент в моем сознании вспыхнул твой образ, и я решила бросить Джея, и посвятить всю себя тебе. Сказала, как отрезала. Что ж, их расставание следовало ожидать, правда, я не думал, что это случится так скоро. Неужели мое появление так сильно повлияло на текущие события? Эффект бабочки, да, впрочем, я никогда и не думал, что мне удастся избежать изменений в сценарии этого мира, поэтому я и не стремился предотвратить это. Но даже так, мне и в голову не приходило, что Харли влюбится в меня. Мне бы радоваться, вот только, это вовсе не любовь, а всего лишь одержимость. Потому как я знаю ее язык любви, а это именно, качественное время. Ей невозможно влюбиться в меня за нашу столь короткую встречу. Джокеру на это понадобилось где-то около полугода. Все же не могу не признать, что рад столь сильному вниманию со стороны безумной клоунессы. Ведь так я смогу завоевать ее сердце куда быстрее. А раз сейчас она свободна в отношениях, то почему бы и нет? Меня беспокоит лишь одно. Надеюсь, Джокер не прибьет меня. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Харли, я очень ценю тебя, и я искренне рад твоему признанию, но все это уж слишком быстро произошло. Думаю, нам стоит узнать друг друга получше. Я постараюсь как можно чаще приходить сюда и навещать тебя. Кто знает, как все развернется в будущем. Бла-бла, это все лирика и пустые разговоры, прервала меня Квин. Главное сейчас, это твой ответ. Я так и не услышал от тебя, нравлюсь ли я тебе. Да, ты мне нравишься. Ну а вы чего ожидали? Она красивая, умная, слегка сумасшедшая, но при всем при этом дьявольски соблазнительная. Кроме того, она всегда позиционировалась как одна из самых привлекательных персонажей DC Comics, чему я воочию убедился. И как тут можно ей отказать? Ура, хе-хе-хе. Теперь мы пара, весело подпрыгнув, исполнила она несколько сальто. Да, чего и следовало ожидать. Ладно, разберемся по ходу дела. Сейчас лучше всего перенести внимание на другую тему. Харли, скажи, откуда у тебя здесь бита? Это, мне ее дали за хорошее поведение, состроила она милые глазки. Ха-ха, не надо так удивляться, она бутафорская из пенопласта. Здесь в лечебнице, иногда делают подарки пациентам, чтобы те не сильно буянили. Скажем так, выполняют наши маленькие просьбы. Ведь если у здешних обитателей хорошее настроение, то и присматривать за ними легче. Смотри, показала девушка пальцем в потолок, куда была вмонтирована тюремная решетка и из прутьев свисали привязанные веревки. Это мой личный гимнастический тренажер. Прыгнув вверх, она схватила веревку и грациозно обвела вокруг себя. Харли смотрела на меня, свисая головой вниз. И даже в таком положении, ее улыбка, слегка отдающая безумием, никуда не делась. «Это можно назвать методом кнута и пряника», — заговорила Квинзил серьезным тоном. «И если бы не ее веселые покачивания на веревке, я бы даже проникся атмосферой. Этот метод хорош при подчинении людей, или же если тебе необходима информация от субъекта. Но здесь он используется лишь для того, чтобы держать пациентов в узде. Подчинить их или же достать от них какую-либо информацию просто нереально. К примеру, если у мистера Фриза отнять его любимый стеклянный шар со снегом и танцующей внутри него фигурой почившей жены, то он так разбуянится, что устроит здесь настоящий ледниковый период. Поэтому к данной его игрушке относится с особым трепетом». «Понятно, что ж, это весьма разумно, но меня сейчас заботит не это, а то, что только что со мной говорила психолог Харлин Фрэнсис Квинзил. Когда ты общаешься с Харли Квинн, безумной, непоседливой и непредсказуемой клоунессой, то забываешь о другой ее личности, психолога с мировым именем. Без сомнения можно сказать, она одна из самых выдающихся личностей в данной профессии, даже несмотря на ее нынешнее состояние. Хоть она и превратилась в сумасшедшего Арлекина, ее внутренний психолог никуда не делся. Она по-прежнему продолжает считать местных обитателей своими пациентами. Полагаю, именно поэтому у нее здесь столько свободы. Когда я встречался с Джокером, на нем была смирительная рубашка, но Квинн избежала этой процедуры. Похоже, к ее личности здесь высокое доверие. Хех, сегодня я пришел сюда не к одной ее конкретной личности. Мне нужна помощь обеих. Харли, сегодня в моих планах было навестить трех человек в этой лечебнице. Сперва я встретился с Джокером и вернул ему должок. Ты написал книгу? Да, она называется «Заводной апельсин». Вот, достал я копию книги. Можешь ознакомиться на досуге. Уау, обязательно прочту. Спрыгнув вниз с качелей, она с сияющим ликом приняла презент. Второй человек, которому я совершил визит, это ты, Харли. Ох, Алекс, я так польщена. Дай тебя обниму. Кинулась она на меня, раскинув руки, и я грамотно ушел в сторону, сделав шаг. Эй, последний человек, которого я намерен навестить сегодня после тебя, это твоя подруга, Памела Айсли. Айви, искренне удивилась Арлекин. Зачем ты ее ищешь? Я занимаюсь одним проектом, который крайне важен для меня, и мне очень нужны ее знания в области ботаники. Ты хочешь заручиться ее поддержкой? Это глупо, Алекс. Атмосфера вокруг нее стала серьезнее. Она не станет тебя слушать, а уж тем более помогать. В ее жизни произошло много всего нехорошего, даже я не позавидую ее участи. Все эти моменты прошлого, трагические происшествия и жестокие повороты судьбы сформировали внутри нее крайне противоречивую личность. И одной из сторон ее характера является то, что она терпеть не может мужчин. С ними у нее связан печальный опыт. Харли, я буду с тобой откровенен. Я намерен помочь Памеле, указать ей путь и подтолкнуть в сторону света. Я хочу вернуть надежду в ее сердце. Она стремится помочь окружающей природе, защитить своих детей, так она говорит, верно, но ведь она сама их и губит. Ее действия лишены логики и здравого смысла. Я хочу показать ей, как именно можно совершить то, на что она тратит свою жизнь. Она ведь твоя подруга, и я спрашиваю тебя, ты поможешь мне в этом? Алекс, я злодейка, и моя подруга тоже злодейка, и ты просишь меня помочь тебе вернуть доброту в сердце Айви. Тебе не кажется это слегка неправильным? Думаю, вначале тебе стоило именно меня направить на путь истины, то бишь в светлую сторону, дабы потом я помогла тебе, а то это какая-то бессмыслица получается. И потом, даже если она каким-то чудом согласится, она является пациентом этой тюрьмы, лечебницы Аркхем. Это не проблема, если она согласится, я вытащу ее отсюда. Как это так? Откуда у тебя такая власть? С явным недоверием высказалась Квинзил. У меня есть весьма влиятельные друзья, выдал я таинственную улыбку. Значит, Эви вытащить ты намерен, а меня нет, отвернулась девушка в сторону, выказывая обиду. Харли, если ты прекратишь быть злодейкой и станешь на сторону добра, тогда ты тоже можешь покинуть эти сдавливающие стены. Хаем, ну раз уж мы с тобой теперь пара влюбленных, я так уж и быть, стану хорошей, ответила она так, словно собирается просто поменять перчатку. Так, когда ты меня вытащишь отсюда? К сожалению, в данный момент у меня карт-бланш лишь на выпуск Айсли. Однако, разве ты сама не можешь выйти отсюда, гений психологии Харлин Квинзил? Тебе лишь нужно убедить остальных, что ты излечила свое сумасшествие, и они тебя отпустят. Уж я то за этим прослежу. Вечно мне достается самое сложное, поникла девушка. «Ну и ладно, для меня это не проблема. Жди меня, Алекс, я выйду отсюда и мы с тобой пойдем на свидание. Эх, с нетерпением жду этого. Ну, раз уж я теперь на стороне хороших, то должна помочь тебе убедить Иви. Итак, у тебя есть идеи? Я могу замолвить несколько словечек, когда навещу ее. Так значит, вы можете общаться друг с другом? Да, иногда нам разрешается ходить в гости. Тебе разрешали навещать Джокера? Нет, мистер Джей, особый случай. Все твердо убеждены в том, что он слишком опасен, и потому у него почти не бывает гостей. Правда, иногда к нему заглядывает Бэтмен, когда хочет убедиться, что Джей все еще здесь. Итак, Алекс, что это за проект, которому требуется помощь Иви? Спросила Квин с детским любопытством. Это секрет. Что? Какой еще секрет? Как у тебя могут быть секреты от меня, твоей девушки? Да уж официально мы с ней пара всего лишь час, а она возмущается так, будто бы знает меня годы. Думаю, в данный момент стоит умолчать о том, что у меня есть и другие девушки. Интуиция подсказывает мне, что сейчас для этого не лучшее время. Мне еще только предстоит помочь Харли и уничтожить весь вирус в ее голове, которым успел заразить ее Джокер. Ведь даже сейчас у него над ней весьма сильный контроль. Не страшно, я заполню ее сосуд так, что вся ее привязанность к Джокеру будет вытекать с краев и в итоге от нее не останется и следа. И снова, искренне надеюсь, что после этого Джокер меня не убьет. Ему ведь всегда было глубоко фиолетово на свою помощницу, может он нас даже благословит. Парочкой бомб с веселящим газом, мда, не злись, Харли. Слушай, у меня есть для тебя отличная работа в моей компании. Когда ты выйдешь отсюда, ты сможешь начать все сначала. Хе-хе-ха, ладно, неважно, что это будет за работа. Пока я могу помочь своему герою, я буду счастлива. Похоже, она и правда отдает всего себя любимому мужчине. Но я не собираюсь использовать ее как Джокер. Для меня в первую очередь важно, чтобы она не скучала и была полна веселья и радости, как сейчас. Послушай, Алекс, вновь включился режим серьезного психолога. Айви – очень сложная натура, даже более сложная, чем я. Она одержима растениями, ботаникой и экологией, и это не просто какая-то психологическая травма, это нечто большее, это генетический код. Неважно, какие слова ты будешь использовать, ты не сможешь лишить ее этой одержимости. Поэтому, даже не думай о том, чтобы переубедить Айви относительно ее мотивов. Для нее, все эти растения – это дети. И как мать, она никогда не прекратит защищать их. Запомни это, когда будешь говорить с ней. Ты не сможешь как-то кардинально изменить ее мышление, ее цели. Единственное, что ты можешь, это слегка подтолкнуть ее в другую сторону и выбрать для осуществления ее цели иные способы. Боюсь, это единственный способ помочь Айви стать хорошей не только на словах, но и в глазах общественности. Я понял, спасибо тебе, Харли. Ты лучший психолог в мире, обнял я девушку и поцеловал в висок. Обговорив еще кое-какие детали, я в итоге попрощался со смеющейся клоунессой. Она уверила меня, что приложит все силы и выберется отсюда как можно скорее. С нетерпением жду этого. Думается мне, я еще не раз вернусь в эту жуткую лечебницу в будущем. Эх, что ж, настала очередь последнего визита на сегодня. Битва только началась. Глава 56. Все познается в сравнении. И вот, я стою перед камерой ядовитого плюща. Я ухватился было за дверную ручку, готовый зайти, как меня остановил голос сопровождающего. «Мистер Рид, на этот раз, будьте любезны, дослушать мои предупреждения, ибо то существо, что находится по ту сторону, является одним из самых опасных обитателей лечебницы Аркхем», раздраженно молвил мужичок в белом халате. «Да я так-то и не собирался прерывать его, вот ведь взъелся. Мне и самому хочется послушать, что именно он мне скажешь. Только вот, мне не нравится слово «существо», которое употребил этот аптекарь. Это крайне невежливо по отношению к пациенту». Видимо, почувствовав мое негодование, он отвернул голову в сторону. «КХМ, слушайте внимательно. Думаю, вам уже известно, что Памела Эйсли способна контролировать растения, а также выпускать определенные виды феромонов, что позволяют ей подчинять окружающих. Благодаря устройству, подавляющему способности мета-людей, нам удалось лишить ее возможности управлять растительностью. Но, к сожалению, оно не смогло убрать силы ее феромонов, лишь ослабить. Поэтому, когда вы будете внутри, держитесь от нее на расстоянии не менее 5 метров, и вот, Протянул он мне нечто напоминающее противогаз. Это защитит вас, но лишь на 30 минут, и даже с этим, есть возможность попасть под ее чары. Укрепите свою волю, не дайте этой дьяволице соблазнить вас, и ни в коем случае не позволяйте ей дотрагиваться до себя. Ее прикосновения смертельны. Это лишь основные моменты, на которые вы должны обратить внимание. Я понял, спасибо за интересную лекцию, но думаю, мне эта вещь ни к чему. Отказался я надевать противогаз. Вы меня совсем не слушали, заорал аптекарь, не скрывая свое возмущение. Нет, я услышал все, что мне было необходимо. Я знаю, что делаю. Открывайте, встал я напротив двери, скрестив руки на груди. Похоже, я совсем достал сопровождающего, так как он без лишних слов выполнил мое требование. Думается мне, он сейчас искренне желает, чтобы меня как следует проучила плющ, вплоть до летального исхода. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Я сделал шаг внутрь и инстинктивно обернулся, дабы убедиться, что я все еще нахожусь в лечебнице. Место, где я очутился, совершенно не походило на камеру злой душевнобольной пациентки. Перед глазами благоухал и искрился всеми цветами жизни изумительный цветочный сад. Стены были покрыты лианами, с потолка свисали различные ампельные цветы, а пол был весь укутан пышной растительностью. Честно признаться, когда незадачливый аптекарь упомянул о том, что они подавили способности Айсли, я предположил, что здесь может быть прорастает максимум 2-3 цветочка. Но то, что увидел, поистине меня удивило и, конечно, восхитило. Даже если они и подавили ее силы, она по-прежнему способна воссоздать оазис в любом месте. Потрясающий дар. Налюбовавшись природой, я направил свой взор в сторону хозяйки ботанического сада. Она стояла ко мне спиной, игнорируя мое присутствие и продолжая присматривать за желтыми цветками. Я сделал шаг в ее сторону, и когда трава под ногами издала слабый шорох, она повернула ко мне лицо. В этот момент я забыл, как дышать. Красивая, на меня будто бы смотрело самое совершенное создание природы, и в мыслях крутилось лишь одно слово – дриада. Хех, она и вправду – одна из самых соблазнительных и чарующих женщин. Она даже лучше, чем тот совершенный образ, который я воздвиг в своей голове. Ярко-красные волосы, слегка зеленоватая кожа и растительность, обвивающая тело и служащая в качестве одежды, делали ее идеальной представительницей мировой флоры. Глаза скользнули ниже, и мое внимание привлек технический браслет, надетый ей на ногу. Судя по всему, именно он подавляет ее силы мета-человека. Хватит витать в облаках, пора и представиться. Я искренне рад нашей встрече, Памела. Меня зовут Алекс Рид. Ты новый доктор? Задала она вопрос, манящим голосом. Хотя это немного странно. Обычно те, которые сюда заходят, носят на лицах маски, хотят избежать влияния моих феромонов. Нет, я не доктор, и никоим образом не отношусь к лечебнице Аркхем. Стал я приближаться ближе, и мне не нужна маска, потому что я хотел поговорить с тобой лицом к лицу, да и потом, это было бы крайне невежливо. Хаем, а ты довольно смелый мальчик, не против, если я с тобой немного поиграю? В мой нос ударил неописуемый аромат, столь яркий, что мне вдруг показалось, что я почувствовал разом запахи тысячи цветов. Кто ты, и зачем пришел ко мне? Спросила плющ повелительным тоном. Господи, и как мне после этого теперь обычными духами пользоваться? Памела, обратился я к девушке. Ты впустую тратишь свой потенциал. Ты бы могла создать аромат, который бы просто взорвал косметический рынок. На тебя бы миллионы с неба падали, а ты всякими грабежами промышляешь. Хо, состроила она удивленные глазки, и атака на мои носовые рецепторы увеличилась вдвое. Очень интересно, у тебя сильная воля, но насколько же долго ее хватит, прежде чем она падет под моим очарованием? Это как бы произошло уже в тот момент, как я только увидел тебя. Один взгляд, и я уже пал под твое очарование. Памела, со мной тебе вовсе не нужны твои феромоны, ведь я уже под властью твоей природной красоты. Невозможно, пусть я и ослаблена, но сила феромонов должна была захватить тебя. Как ты этого избежал? В ее голосе звучали нотки нервозности. По всей видимости, она стала переживать, что люди смогли выработать иммунитет к ее способности соблазнения. Ведь никому не хочется лишаться одной из своих ключевых сил. Ты подчиняешь людей благодаря уникальной функции феромонов, выпускаемых из своего тела. Подчинить окружающих своей воле, значит захватить их разум. Но к твоему великому сожалению, Мой разум – это исполинская крепость. Никакая сила никогда не сможет попасть в нее. И сейчас я вновь отдаю низкий поклон своему разуму игрока. Что бы я без тебя делал? Ты – это одна из моих особенностей. Но, как я уже говорил, не стоит печалиться по этому поводу, ведь я уже сражен тобой, и мои слова абсолютно искренние. Ты мне только что сделал комплимент, невозмутимым выражением лица спросила Айсли. Получается, так, хо, я польщена, бросила она саркастический тон. Но даже если мои феромоны оказались бесполезны, тебе так или иначе предстоит ответить на мой ранее заданный вопрос, кто ты и зачем пришел. По всем признакам, она ни разу не слышала обо мне. В данных, предоставленным Брюсом, было сказано, что Плющ находится в лечебнице уже больше 7 месяцев. Я же появился в этом мире чуть больше 5 месяцев назад, и у нее не было никакой возможности услышать обо мне. Да и потом, я все еще не такая уж и большая знаменитость, мне предстоит долгий путь. Как я уже говорил, мое имя Алекс. Я прибыл сюда, чтобы попросить у тебя помощи. В данный момент я занимаюсь одним проектом, которому крайне необходим гениальный специалист. Айви, ты одна из лучших, а может и самый лучший эксперт в области ботаники. Это очень сложное исследование, и мне необходимы твои знания. Вот я и сообщил цель своего визита. Моя собеседница, как я и ожидал, абсолютно не изменилась в лице. Неинтересно, резкий отказ. Я и не рассчитывал на то, что ты сразу же согласишься. Харли меня об этом уже предупреждала. Харли, она говорила с тобой обо мне? Спросила Дриада, явно не ожидая этого. Да, я навещал ее перед визитом к тебе. Ты знаком с Харли? Мне с трудом в это верится, что вас с ней связывает. Она моя поклонница. Что? В каком смысле? Не понимала Айсли. Я поведал ей о своей профессии, вернее о нескольких. Рассказал про мои книги, песни, игры. Не забыл упомянуть и о случае в отеле Пингвина. Судя по выражению ее лица, мне она совсем не поверила. Этот рассказ крайне сомнителен, озвучила она свое решение. Так ты утверждаешь, что за одну встречу вы с Харли умудрились сблизиться настолько, что она готова поведать тебе обо мне. С чего бы ей это делать? На то есть свои причины. Может и так, но я никоим образом не собираюсь работать на тебя. Поищи кого-нибудь другого для своей команды злодеев. Я не злодей, Памела. Я на стороне хороших. Хороших – это понятие весьма субъективное. С чего ты взял, что так называемые злодеи не считают себя и свои действия хорошими? У каждого есть цель, и они оправданы. По крайней мере, для них самих, как и твои действия. Задал я вопрос, наступая на взрывчатую мину. Они оправданы? Да, температура в помещении резко понизилась. Я не оправдываю твои действия и способы, но я одобряю твою цель. Спасти и защитить окружающую природу весьма благородно. Я могу помочь тебе в этом. Выдал я ярую улыбку. «Помощь? Нам не нужна твоя помощь», — провела она рукой по цветущим бутонам. «Я могу сама защитить своих деток и дать им лучший мир, где они будут в безопасности. Неужели, позволь спросить, ты смогла сделать для них хоть что-то значимое? Можешь озвучить хоть какой-нибудь видимый результат? Можешь не отвечать, я уже знаю, чем закончились твои прошлые действия». Притворно засунув руку в карман, я вытащил оттуда документ, в действительности, достав его из инвентаря, и согласно этим отчетам, ты причинила вреда природе куда больше, чем помогла. Твои действия привели к цепи событий, которые имели весьма пагубное влияние на окружающий мир. Чем ты все это время занималась? Ах да, похищала людей, контролировала людей, убивала людей, воровала, разрушала, настраивала общественность против себя. Подумай, ты в буквальном смысле являешься представителем мировой растительности, по сути, ты, Дриада, ты должна показать людям величие природы, ее щедрые дары, ее благосклонность, и в то же время показать ее хрупкость и необходимость трепетного отношения к ней. Вот что должно являться твоей целью. А что делаешь ты? К чему приводят твои действия? Тебя боятся, а вместе с этим боятся и твоих деток, провел я глазами по здешним представителям флоры. Думаешь, твои слова что-то изменит? Можешь сколько угодно здесь трепаться о том, какая я плохая, мне все равно. Я занимаюсь тем, чем должна, и не прошу понимания, заявила безэмоционально Плющ. Да, я не могу понять, откуда у тебя столько ненависти к роду людскому. Ведь в твоих жилах по-прежнему течет человеческая кровь. Ты убиваешь людей, но мы тоже являемся частью природы, и ты губишь нас. Ты сама губишь природу. «Замолчи», — тяжелым тоном прервала меня Айсли. «Человек — часть природы, большей чуши в жизни не слышала. Люди всего лишь паразиты, вирус, который медленно уничтожает окружающий ее мир. Ты ведь не станешь отрицать, какое влияние человек оказывает на нашу необъятную планету. Я выражусь мягко, неблагоприятное. Вот тебе и аргумент. Человек не может жить без даров, которые им отдает природа, но природа может спокойно существовать и без людей. Значит, мы паразиты. А как насчет Харли? Ты и ее к ним относишь, Харли? Она. Памела резко замолчала, не зная, что сказать мне в ответ. Эх, какая же все-таки противоречивая личность. Она любит свои растения и любит свою подругу, Харли, хотя при этом социопатка, садистка, ценящая дружбу. Говоришь, что не любишь людей, но я знаю тебя даже лучше, чем ты сама, Памела. Ведь мне известны поступки, которые ты еще даже не совершала. В будущем, когда Готэм разрушится под воздействием сильного землетрясения, ты возьмешь под свое крыло детей, которые впоследствии катаклизма стали сиротами. Ты будешь заботиться о детях как о сыновьях и дочерях, защищая их от опасностей. Такая, как ты, просто не может быть плохой. Я знаю, что глубоко внутри тебя скрыто добро, и я хочу вытащить ее наружу. Ты говоришь, что хочешь помочь. Вернулась Айсли к началу нашего спора. Пустые слова. Я уже давно осознала, что людям верить нельзя, особенно мужчинам. Вы просто животные, не имеющие никакого права осуждать мои действия. Эх, и зачем же всех грести под одного? Потер я виски от выскочившей головной боли. Ну, я не могу осуждать ее ненависть к мужчинам. Ведь во всех бедах Памелы виноват ее преподаватель Джейсоном Вудру. Насколько мне известно, она была красивой дочерью богатых родителей из Сиэтла, но эмоционально отдалена от них. Обладая блестящим интеллектом, но застенчивая и замкнутая, она погрузилась в изучение биологии, став образцовым студентом с необычным влечением к миру растений. Она привлекла внимание своего преподавателя биологии, который впоследствии очаровал девушку. Но вместо ожидаемого свидания мужчина похищает ее, и на протяжении долгого времени ставит над студенткой эксперименты, вводя в кровь биологический яд и токсины растительного происхождения. В итоге, на свет появилась она, ядовитый плющ. К великому несчастью, в ходе эксперимента, она стала бесплодной. Именно поэтому, она относится к своим растениям, как к своим детям. Я не бросаюсь словами, и всегда готов подкрепить их делом. И не все люди в этом мире плохие, это же касается и мужчин. Как я уже говорил, ты не совсем осознаешь последствия, которые следуют после твоих действий. Думаю, тебе будет полезно ознакомиться с данными в этом документе. Достал я очередную папку. Будем надеяться, она не станет обращать внимание на то, как именно в мои карманы влезает столько всего. И ты, наконец, поймешь, что есть люди, ценящие природу. И что это? Спросила она, не проявляя никакого интереса. У меня есть хороший друг, Брюс. Он владелец компании Wayne Enterprises и яркий защитник окружающей среды. За годы его правления он потратил в общей сложности больше 800 млн на обустройство парков, сохранность естественной природы, посадку деревьев, защиту лесов от пожаров, очищение озер и уборку мусора. Он тщательно следил за тем, чтобы все финансы, до последнего цента, были пущены в работу. Это результаты его трудов, передал я папку. Вот что значит заботиться и помогать окружающей природе. Он имеет огромные материальные средства, а также власть и влияние, позволяющие ему на законных основаниях совершать то, к чему стремишься и ты. Нет, ты можешь даже лучше. Айви, тебе ведь под силу возводить леса, выращивать растения, позволяющие очищать воздух, создавать антидоты к ядам и воссоздать давно вымершую растительность. Но тебе следует это делать на законных основаниях, чтобы какие-нибудь уроды не смогли тебе предъявить свои претензии. Для этого тебе понадобятся деньги, связи и влияние. И я могу помочь тебе с этим. Ты ведь и сама знаешь, что твои действия в итоге ни к чему не привели. В этих документах есть лист сравнения тебя и компании Уэйна, и факты говорят очевидное. Похоже, мои слова все-таки сумели достучаться до нее. Она с большим интересом стала изучать бумаги. Было правильным решением попросить у Брюса предоставить мне отчет благотворительных фондов его компании. Мне был нужен объект противопоставления, и я его получил. Необходимо показать ей совершенно новый подход к делу и влияние, которое оно может оказать. Хех, весьма интересно, улыбнулась Плющ в саркастическом ключе. Значит, ты хочешь помочь мне, а мне в ответ нужно помочь тебе, верно? Так что же именно ты от меня хочешь? Ты обо всем узнаешь, как только согласишься. Ау, как все секретно. Мне аж стало любопытно. Но, я надеюсь, ты не упустил из виду одну крошечную деталь. Я сейчас заложница этой лечебницы, и не могу разгуливать на свободе. Я могу вытащить тебя отсюда на законных основаниях. У меня есть для этого разрешение. Но я могу применить ее лишь в том случае, если ты обещаешь больше не безобразничать, произнес я легким и веселым тоном. Значит, я должна стать хорошей. Поэтому ты здесь и пытаешься копаться в моей голове. Хочешь наставить меня на путь истины? Скажу тебе честно, мальчик, у тебя плохо получается. Напротив, мне кажется, я сделал огромный шаг в этом направлении. Не трать на меня время, лучше попробуй вправить мозги этой чокнутой клоунессе. Я давно хочу избавить ее от этого сумасшедшего и назойливого Джокера, но она мне не позволяет. Харли продолжает присмыкаться перед ним, а он этим пользуется. Вы, мужчины, не цените то, что имеете, и еще хватает наглости оправдывать себя, сквозь зубы процедила девушка. Меня только что поставили в один ряд с Джокером, что ж, это сделало мой день, теперь я могу заснуть спокойно. Громкий фейспалм. Я этого до сих пор не говорил, но Харли бросила своего пудинга, и они теперь больше не вместе. Гробовая тишина. Такое чувство, что сейчас я ввел в ступор не только мою рыжую собеседницу, но и всю растительность в данном помещении. На лице ядовитой девушки не дрогнул ни один мускул, но вот глаза были словно пустые. Я, кажется, ослышалась, или же ты и вправду заявил, что Харли и Джокер расстались, спросила Дриада, преисполненная надежды. Да, все так, посмотри на меня, знаешь, что сейчас говорит мое выражение лица. Два слова, не верю. Да уж, пришлось мне рассказать ей, как именно дела докатились до этого. Я сочинил целую драму о любовной истории самой сумасшедшей парочки, вплоть до печального финала. Хотя, быть может, это не финал, а лишь новое начало, время покажет. Алекс Рид окинула меня Эйви оценочным взглядом. Ты забавный, на первый взгляд в тебе нет ничего особенного, но я сумела разглядеть в тебе одержимого человека. Как и я, ты неумолимо преследуешь свои цели. Возможно, мы не такие и разные. Я промолчал. Она права, у меня свои цели, и они весьма занятные. Обрести силу, завоевать всех девушек, стать знаменитым, навалять Таносу, смахнуться в армрестлинге с Дарксайдом, попить чайку с Галактусом, разыграть Лаки. Черт возьми, у меня оказывается столько всего в планах намечено. И когда мне все это успеть? А ведь я еще не все упомянул. Так значит, Харли теперь стала хорошей и хочет поскорее выйти отсюда. Я рада за нее, улыбнулась Плющ, размышляя о судьбе своей подруги. Ты не хочешь последовать ее примеру? Не надейся, что все будет так легко. Твои слова меня не убедили, и я не собираюсь становиться добренькой и помогать тебе в твоем сомнительном проекте. Да и все, что с тобой связано, крайне сомнительно. Ты как черт выскочил из ниоткуда, пришел ко мне, и что-то нашептываешь мне в ухо. Уходи, переговоры провалились. Она вернулась к своим цветам, игнорируя мою персону. Интуиция подсказывала мне, что лучшим решением будет уйти. Как она и сказала, переговоры провалились. Не то чтобы я рассчитывал на какой-то другой исход, но все же немного обидно. Не страшно, это была лишь первая встреча, и я добился даже больших результатов, чем предполагал изначально. Пожалуй, убедить гениального ботаника помочь может оказаться не так уж и трудно. Был рад познакомиться с тобой, Памела Лилиана Исли. Я еще вернусь, и мы продолжим нашу беседу. Очень надеюсь, что в следующий раз разговор завершится иначе. Она не ответила, продолжая стоять, не обращая на меня внимания. Я покинул ее растительный сад и стал обдумывать нашу беседу. Мои мысли только стали складываться, как их порядок был нарушен сопровождающим. Серьезно, этот аптекарь меня уже бесит, как бесит и его белый халат. Вы знаете, сколько времени там находились. Боюсь, вы уже подвержены воздействию ее феромонов и представляете опасность. Нам придется провести обследование и выяснить. Не желая слушать его чуши и дальше, я устремился к выходу. На сегодня с меня хватит этого дурдома. Если этот аптекарь будет раздражать меня и дальше, я могу и вправду оказаться в этой лечебнице в качестве одного из пациентов. Боюсь, даже разум игрока не поможет. Оказавшись снаружи, меня встретил еще один субъект, вызвавший во мне чувство сильного негодования и возмущения. «Уже все?» – бросил охранник. «Надеюсь, вы хорошо провели время, и у вас появилось желание остаться внутри подольше. Как же меня бесит эта личность сомнительного происхождения. Ваше заведение говно, и ты здесь работаешь. Помни об этом, живи с этим, морда». Пройдя мимо пару шагов, я остановился, развернулся и плюнул наземь. «Все, теперь можно идти с чистой душой и совестью». Глава 57. Возглавляя музыкальные чарты, я сумел таки выйти из зоны безумия и полной безнадеги. Да чего же неприятное местечко, это лечебница. Теперь я стал осознавать, почему Готэм стоит на вершине рейтинга городов в категории «мрачность». К великому сожалению, мне еще не раз придется наведаться в это милое заведение. Эх, крепись, Алекс, крепись. Вдохнув полную грудь свежего воздуха, я поехал в мастерскую, сообщить о результате переговоров к Вите. К моему удивлению, на месте, мирно устроившись на скамейке возле Вавилона, меня дожидалась очаровательная мисс Гордон. Заметив меня, она поднялась мне навстречу. «Барбара, какими судьбами?» Приобняв за талию, я легонько поцеловал ее в губы. «Я просто решила осмотреть твою лабораторию. Ты неплохо укрепил здание, но все же, есть пара грехов, которые бы нужно исправить», — сообщила девушка невозмутимо. «Я хотел попросить Брюса посмотреть, можно ли что улучшить. Но так как теперь здесь есть ты, нашу мышку можно и не трогать. Что же ты здесь собираешься исследовать, что так зациклен на защите этого места? Скоро узнаешь. Ты давно здесь? Пройдем внутрь. Одно могу сказать наверняка. Это будет настоящим сюрпризом для всей Бэт-семейки. Уверен, у Бэтса даже пара седых волос прибавится. Ха-ха-ха, с нетерпением жду этого. Хаем, я тоже. Лишь из-за этого я не выношу тебе мозг. А ведь явившись сюда, я хотела все разузнать у доктора Раа. Она уж точно должна знать, над чем именно вы собираетесь здесь работать. По твоему тону, я могу предположить, что твои расспросы ни к чему не привели. Что я могу сказать, Ковита весьма осторожная личность. Без моего согласия, она уж точно не станет рассказывать другим суть нашего эксперимента. Заткнись, я хотя бы попыталась, надула она губки в знак недовольства. Вы с ней поладите, я обещаю. Ее характер несколько своенравен, но как только привыкнешь, сразу поймешь, она хороший человек. Правда, несколько одержимый. Как скажешь, буркнула девушка. Мы зашли внутрь. Я уже все проверила и выяснила, что именно нужно здесь доработать. Сегодня вечером позвоню Люциусу, попрошу его отправить сюда команду специалистов, чтобы установить новые игрушки от компании Уэйна, и заодно улучшить имеющиеся. Полагаю, мы сможем усилить безопасность Вавилона еще на 30-40%, и по этому случаю, тебе вновь придется опустошить свои карманы. По моим расчетам, придется потратиться еще на 2 МЛН. Почему в последние дни расходы меня так пугают? БРР, схватился я за плечи, пытаясь унять дрожь. Расходы, прошептала Барбара мне на ушко, отчего я еще сильнее впал в пучину отчаяния. Мне кажется, или у меня над головой сгустились темные тучи. Пока я рассуждал про себя о том, как денежки имеют удивительную способность утекать сквозь пальцы, Барбара с увлечением следила за смуглой женщиной, которая порхала между различными химическими ампулами, колбами и что-то записывала в тетрадь. Она могла бы просто продиктовать все искусственному интеллекту и не заморачиваться с этими записями, но не мне учить, как именно следует работать профессионалом. Возможно, ей так легче сконцентрироваться. «Ковита», — позвал я ученую, которая совсем нас не замечала. «Алекс», — крикнула доктор, и, сорвавшись с места, устремилась прямо на меня. «Каковы результаты? Памела согласилась работать с нами?» Ее глаза так и искрили завышенными ожиданиями, что мне прям стало даже как-то неловко сообщать ей печальную весть. «Извини, но переговоры провалились. Но не переживай, все это было в пределах моих ожиданий. Я и не рассчитывал, что за одну встречу смогу убедить ее встать на сторону добра и работать с нами. Уверен, я сумею с ней договориться. Мне нужно еще немного времени», — выдал я на одном дыхании. «Ох», — бросила она совершенно безэмоционально, развернулась и вновь приступила к своей загадочной работе. «Не расстраивайся так. Кстати, чем ты сейчас занята?» — спросил я, пытаясь переменить тему. «Я проверяю наработки, которые известны общественности по нашему проекту. Как я уже не раз говорила, это не дело 2-3 дней, нас ждет огромная кипа работы. Вычисления, исследования, пробы, ошибки. Я не хочу терять ни секунды. Именно поэтому Я уже начал работу. Пускай у меня под рукой и не все нужное мне оборудование, но я уже могу кое-чем заниматься. Настоящий трудоголик. Что ж, не будем мешать. Алекс, ты ведь сейчас не так сильно занят? Сладким голосом спросила Бэтгерл. Не покажешь мне свой кабинет? Конечно. Я надеюсь, ты не забыл установить в ней шумоизоляцию? Не переживай, об этом я позаботился в первую очередь. В таком случае, показывайте дорогу, мистер, хитро улыбнулась рыжая бестия. На следующее утро я поехал в студию звукозаписи Alritics Resorts. Меня встретил заместитель директора студии, Вивиан Диас. Последние дни у них выдались весьма напряженными, некоторые даже оставались работать сверхурочно. Все это было связано с поиском музыкантов. К нам прислали заявки даже больше людей, чем мы ожидали изначально. Плюс велись переговоры с двумя певцами из враждебной компании Норвуда Бейли. В общем, дел было не в проворот. Лишь на днях они сумели разобраться в бесчисленных заявках и выбрать сотню кандидатов, подходящих по требованию и заслуживающих доверия. Но это был лишь первый раунд отсева, а прямо сейчас начнется второй. И займется этим никто иной, как я. Не стоит забывать, что у меня в наличии интуиция галактических масштабов. Поэтому я доверюсь ей в выборе будущих сотрудников. Спустя час я просмотрел всех кандидатов и в итоге сделал свой выбор. 21 человек, бросила Вивиан на меня вопросительный взгляд. Мы ведь изначально планировали нанять лишь 20. Верно, но этот 21-й очень интересный экземпляр. Я почти уверен, что он шпион Норвуда. Шпион? Зачем же вам тогда нанимать эту крысу? Понимаешь, шпион полезен лишь тогда, когда о нем никто не знает. Но если враг уже обнаружил лазутчика, это может стать козырной картой. Благодаря этому мы можем снабжать нашего противника дезинформацией, а также узнавать об их планах куда раньше. Поэтому вам с Эллисон придется наблюдать за ним в оба глаза. Выясните, зачем он здесь, чего хочет, как себя ведет. В общем, всю подноготную. Можете обратиться за помощью к Барбаре, она спец в этом. Эй, ладно, но все же, это не совсем по нашей части, мистер Рид, пожаловалась Вивиан. Согласен, не волнуйся, в будущем я найму нужных людей и организую команду, которая будет отвечать за безопасность отделов и за внутренние расследования. Просто сейчас мы все еще довольно мелкое предприятие, и с этими обязанностями нам придется справляться самим. Теперь у нас есть музыканты, и наша студия по праву может считаться высшей профессиональной. Остается лишь выпустить пару альбомов, которые станут хитами, и мы в шоколаде. Покинув свой кабинет, я спустился вниз в павильон звукозаписи. Заместитель директора сообщила мне, что ослепительная с самого утра не покидала это помещение и сочиняла музыку. Мне не составило труда отыскать Эллисон, которая в это время спорила с другими сотрудниками, как я понял с их слов, насчет нужной аранжировки. Мое появление завершило их долгий спор, и все кинулись приветствовать меня. Не стало исключением Эллисон Блэр, но если сравнивать ее с другими, то я мог бы смело утверждать, что она явно чем-то недовольна. «Элис, с тобой все в порядке?» – спросил я осторожно. «Нет, со мной явно не все в порядке. Алекс, как ты мог? Я только-только выпустила мегахит, и уже думала о том, как 10 недель буду удерживать лидерство на Billboard Hot 100. А что в итоге? Одна неделя. Я была на вершине всего одну неделю. Мой хит «Фейерверк» проиграл твоему «Хуман» и упал на вторую строчку. Как же обидно, сквозь зубы процедила раздраженная певица. Смотря на ее раздутую моську, я не мог не расплыться в счастливой улыбке. Честно признаться, я совсем не следил за песней. Не скажу, что не ожидал первой строчки. Скорее даже наоборот, это вполне естественное развитие событий. Да, возможно, кто-то скажет, что я слишком самоуверен, но ведь это мир с отсталой индустрией развлечений, в то время как я выпустил настоящий шедевр даже по меркой моего прошлого мира. Однако же, Billboard Hot 100, я читал об этом рейтинге хит-парада 100 наиболее популярных песен. Он схож с тем чартом, что я знал с прошлой земли, правда с несколькими отличиями. Можно сказать, что в этом мире он обладает куда большим авторитетом, более гибким функционалом и широким размахом. Фактически он является официальным хит-парадом не только США, но и всего мира. На этот рейтинг влияет много всего. В первую очередь, это продажи и прослушивание песни на крупнейшем музыкальном сайте, Saxophone Musics. Дальше в расчет берется популярность песни на видеохостинге YouTube, а также на незаменимом сайте всех звезд, Интвиттере. Я решил глянуть, в каком состоянии клип «Human», и к моему удивлению, за 5 дней он смог собрать свыше 183 миллионов просмотров. Моя популярность все растет, и это не может не воодушевлять. Мои подписчики на YouTube перевалили за отметку в 3 миллиона, а в Твиттере за 5. Это куда быстрее, чем я предполагал. Хех, но ведь это же хорошо. Значит, моя песня возглавила хит-парад. Интересно, как долго я смогу удерживать лидерство. А ведь если глянуть на первые 3 места в чарте, то все песни принадлежат мне. Billboard Hot 100. 1. Алекс Рид, Human, пик 1 место. 1 неделя. 2. Ослепительная, Firework, пик 1 место. 1 неделя. 3. Алекс Рид, Something Used Like It His, пик 1 место. 3 недели. Моя самая первая песня, которую я спел Барбаре и выпустил месяц назад, Something Used Like It His, 3 недели подряд удерживала лидерство в чарте, пока ее не подвинула песня Элисон. Но и она недолго смогла удерживать лидерство. Прости, Элис, я был вынужден выпустить песню, чтобы разобраться с хейтерами. Не сердись, лучше расскажи, как тут у тебя дела. ХМ, все замечательно. Ах да, Вивиан тебе не сказала, мы смогли договориться с двумя выбранными нами исполнителями из лейбла Норвуда. Они согласились подписать контракт с нашей студией. Правда, сумма компенсаций, которую они должны будут заплатить за разрыв контракта с Metropolis Musics Group, превысила наши самые смелые ожидания. 10 миллионов, по 5 млн, на каждого. Этот Норвуд и правда жестокий человек, заставил их подписаться на столь нелепые условия. Не страшно, мы можем себе позволить такую сумму, и более чем уверен, что они смогут вернуть все вложенные в них средства в кратчайшие сроки. Я очень хочу увидеть лицо этого высокомерного ушлепка, когда он станет свидетелем их триумфа. Мне бы твоя уверенность, вздохнула Блэр, вспоминая, какие огромные суммы уходят просто в никуда. Ничего не могу сказать, даже я немного шокирован тем, какую высокую компенсацию приходится выплачивать исполнителям за расторжение контракта. Звездам первой величины сумма в 5 миллионов может и не кажется такой уж и большой, но вот певцам третьего эшелона это просто неподъемная сумма. Однако я понимаю, почему компенсация столь большая. В исполнителя вкладывают немалые средства, и спонсор хочет, чтобы эти деньги были возвращены. Стандартная практика. Вот только, не думаю, что они выделили для этих двух никому неизвестных личностей сумму в 10 миллионов. Вот это слегка и раздражает. Алекс, позвала меня ослепительная. О чем задумался? Хватит витать в облаках, лучше послушай мою новую песню. Я ее на днях сочинила. Думаю, вставить ее в мой новый альбом. Она подошла к клавишам и включила готовый трек. Заиграла музыкальное вступление. «Море и берег», так назвала она это творение. Из колонок зазвучал голос Элисон. Она пела довольно беспечно, легко, но даже так к ее вокальному мастерству невозможно было придраться. Ее голос был спокойным и невычурным. Лирические слова песни свободно вылетали из уст Блэр, подобно звукам природы. Незамысловатый аккомпанемент и незамысловатое пение. Но все же, чем-то эта песня цепляла. Она была трогательной и в то же время веселой. Похоже, Элисон смогла преодолеть свой спад и найти вдохновение. Она отличный музыкант и превосходный автор текстов. Сейчас, когда она написала хорошую песню, ее путь вновь станет ровным, и я уверен, что ей легко удастся написать еще несколько замечательных композиций. Песня закончилась, и помещение вновь обрело тишину. Никто не издал ни звука, все смотрели на меня, желая услышать вердикт. Отличная песня, мне понравилась. Я рад, что ты, наконец, смогла отбросить все предрассудки и явить этому миру замечательный трек. Не думай, что я прощу тебя лишь за столь ничтожную похвалу, твердым голосом произнесла ослепительная, но я заметил, как она сделала несколько вдохов, желая успокоиться. Похоже, ей было важно мое мнение, и она всеми силами старалась получить мое одобрение, но совсем не собиралась это показывать. Песня и вправду была достойной внимания. Возможно, она даже сумеет встать в один ряд с шедеврами из моего прошлого мира. Я был доволен результатом ее работы.